Через мгновение Виктория осела на пол. Она не истлела, как случилось бы с более старой вампиршей, ее тело еще не прожило свой век. Но то, что заменяет вампирам жизненную силу, то, что с годами отбирается у людей, бесследно растворилось в сумраке. В комнате стало чуть-чуть холоднее. Илья поморщился и еще одним скупым жестом отправил тело в сумрак. Навсегда. Так вершится суд иных. Дело второе. Убийство неинициированного иного, иной оборотнем, темный. Введите виновную. Вопросы, ответы, короткое совещание инквизиторов. Оксана Датюк, иная, темная, зарегистрирована в Москве, признана невиновной в умышленном убийстве, действие классифицируется как самозащита, признана виновной в превышении пределов необходимой обороны, подлежит лишению охотничьей лицензии сроком на 10 лет. В случае рецидива или любого нарушения до 5 уровня силы включительно, подлежит немедленному развоплощению. Есть ли возражения и дополнения со стороны дозоров? Илья посмотрел на Гессера и снова поднялся. У нас есть возражения. Жизни иной ничто не угрожало. В убийстве человека необходимости не было. Мы требуем увеличить срок лишения лицензии до 50 лет. «До 30», — ответил Максим, будто заранее ожидал такого требования. Впрочем, он его и ожидал. «До 40», — холодно сказал Гессер, не вставая. «Предоставить все необходимые обоснования?» «До 40», — согласился Максим. Посмотрел на темных, но те не вмешивались, справедливо полагая, что судьба оборотня не стоит спора. «Освободить подсудимую из-под стражи». Перед бледной, испуганной девчонкой распахнули дверь. Она бросилась прочь, счастливой и еще не понимающая, что в сущности ее все-таки казнили. 40 лет — очень большой срок для оборотня, берущего силу лишь из человеческих жизней. Она успеет одряхлеть, а, возможно, и умереть, не имея возможности противостоять надвигающейся старости. Дело третье. Нападение на иного, темного, сотрудниками ночного дозора. Ввиду отсутствия потерпевшего, суд считает уместным провести перекрестный допрос уцелевших виновных и руководства ночного дозора, допустившего несанкционированное применение силы против иного, темного. Все протесты со стороны светлых заранее отклоняются. Гессер поморщился. Завулон позволил себе сдержанно улыбнуться. Светлана Назарова, светлая волшебница, обеспокоенно взглянула на часики. Она нервничала из-за опоздания Антона Городецкого, светлого мага. «Может быть, целесообразнее установить причину отсутствия троих приглашенных?» — осторожно спросил Гессер, невольно подхватывая официальность речи у судей. «Поверьте, я вовсе не пытаюсь выиграть время. Меня тревожит отсутствие сотрудника ночного дозора и одного из главных возмутителей спокойствия последних недель». Инквизиторы переглянулись, словно беззвучно принимая общее решение. «Инквизиция не возражает», — бесстрастно сказал Максим. «Разрешается необходимое магическое воздействие». Наблюдатели от инквизиции качнули балахонами, перемещая охранные амулеты. «Может быть, поэтому они и носят балахоны, чтобы никто не мог видеть, как они работают с амулетами и с какими именно амулетами. У инквизиции свои методы, свои законы и свое оружие». В воздухе развернулся наблюдательный шар, серая мгла, пронизанная извилистыми линиями. Большая часть из них исчезла, остались лишь три. Три нити судеб, сошедшиеся недавно в одной точке. Одна нить поблекшая еле тлеет, иной ранен. «Это Шагрон», — выдохнул сложивший из себя полномочия заместителя шефа темный маг Эдгар. «Это же Шагрон!» Две другие нити разошлись, но вот-вот должны были встретиться прямо перед зданием университета. Стычка. Снова стычка темных и светлых, и снова жертва, пока еще не смертельная. «Ночной дозор просит инквизицию вмешаться», — рявкнул Гессер. «Максим, Оскар, Рауль, они же поубивают один другого!» Сказать друг друга Гессер, конечно же, не решился. Рядом с шефом ночного дозора встала женщина, иная, Ольга, недавно вновь обретшая способности волшебницы, причем очень сильной, поэтому утратившая право на фамилию, но еще не получившая право на сумеречное имя. Она коснулась локтя Гессера и вопросительно посмотрела на судей. Светлана побледнела. Казалось, ее лицо стало восковым. Темные молчали. Завулон задумчиво почесывал кончик носа. «Трибунал запрещает вмешательство», — сухо объявил один из судей. «Почему?» — бессильно спросила Светлана. Она попыталась подняться из легкого плетеного креслица, но у нее не хватило сил. Физических сил. Настоящая сила, магическая сила иной, светлой волшебницы, непроизвольно начала закручиваться вокруг Светланы в тугую объемную спираль. Иные в гневе и вообще в экстремальных ситуациях, как и люди, зачастую сильнее самих себя спокойных. «Почему?» — голос Светланы звенел. «Везде, где появляется этот темный, потом умирали иные или люди. Он убийца. Вы позволите ему убивать и дальше?» Судья оставался невозмутимым. Виталий Рогоза, иной, темный, за время пребывания в Москве ни разу не нарушил ни единого уложения договора и ни разу не превысил пределов допустимой обороны. Он чист перед инквизицией. Мы не имеем никакого основания вмешиваться. «Когда основание появится, будет уже поздно», — резко сказал Гессер. Инквизитор лишь пожал плечами. «Он будет мстить за Шагрона», — негромко сказал кто-то из светлых и закашлялся. Двое магов, светлый и темный, приближались ко входу в здание МГУ, и по мере того, как между ними таяло расстояние, у всех присутствующих на трибунале крепла уверенность, что в башенку поднимется только один из них. «Вот только кто?»